Глава 5. Гарем. После вечеринки я вернулся к себе в комнату. «Рафо!» – воскликнула Рафтян, когда увидела вид с террасы. Кстати, это она провела меня до комнаты. Среди полулюдей и зверолюдей так много ночных существ, что в столице Шельтвельта свет не гасят даже по ночам. Более того, я вижу, как по городу летают люди, похожие на летучих мышей. «Герайщита сама?» «Пришло время омовения. Пожалуйста, следуйте за мной». «А, да. Я ведь по плану должен помыться после вечеринки». «Рафо?» Рафтян – девочка, поскольку появилась из волоса Рафтали. Но оставлять её одну не хочется. Поэтому всё-таки возьму с собой. Я поднял Рафтян на руки и пошёл за горничной в ванную. Коридор на первом этаже привёл нас во внутренний двор, к зданию, похожему на заросший храм. Судя по поднимающемуся пару, это ванная и есть. В Милрамарке их на самом деле тоже полно. Видимо, в этом мире все чистюли. Или их приучили постоянно мыться герои, которых постоянно призывают из других миров. Мне это на руку. Хотя поначалу, когда на мне висели фальшивые обвинения, приходилось мыться, точнее ополаскиваться, в реках. Как давно это было? За раздумьями я успел добраться до раздевалки и снять с себя доспехи и одежду. Горничная пристально следила за мной, но я не обращал внимания. В конце концов, это её работа. «Рафо!» А вот Рафтян стыдливо прикрыла глаза. Какой она миленькой бывает. «Идём, Рафтян!» «Рафо!» «Раз уж предлагают ванну, почему бы не насладиться?» Подумал я и вошёл в зал. «Сколько ж тут пара!» Едва разглядел, собственно, ванну, как из пара выплыли тени. Некоторые слишком большие, чтобы быть человеческими. «Мы так рады, что вы пришли, Герайщита сама!» Из пара одна за другой выходили девушки из богатых семей и вставали в соблазнительные позы. «Позвольте нам вымыть ваше тело, Герайщита сама. Выберите ту, которая больше всего понравится, и возьмите её с собой в спальню». Некоторых я даже узнал. Видел на рынке рабов в Зельдбуле. «Как мы вам?» Глядя, как они специально вышагивают так, чтобы подпрыгивали груди, я ощутил, как по спине пробежали мурашки. «Чёрт побери, меня подставили! Они надеются охмурить меня и заставить творить непристойные вещи! Он герой щита, но в то же время человек. Он обязательно возбудится при виде голых женских тел. Наверняка решил неизвестный мне злодей». При этом они подослали сюда даже очень крупных девушек, ничуть не меньше садины в звериной форме. «Они что, думают, мне вообще внешность женщины не важна? Или они специально постарались выбрать самых разнообразных? Вдруг какая-нибудь придётся мне по вкусу?» «Увы, я отказываюсь». Я уже развернулся, чтобы выйти, но тут девушки обогнали меня и взяли в окружение. «Умоляем вас, герой щита сама. Вам будет неприятно только поначалу. Потом вы привыкнете, и мы растаем друг в друге от блаженства». «О, господи. Вот это... вот это чувство омерзения! Мне аж волосы дыбом встали! Мне, конечно, порой бывает мерзко от похабных фразочек Садины, но эти рядом с ней близко не стояли. Садина по сравнению с ними милая и порядочная девушка. Она просто стремится, чтобы у меня был выбор. Безопасный выбор без последствий. Да, иногда она пошло выражается, но при этом всегда даёт понять, что на неё можно положиться. Подумать только, мне хватило ума наконец-то это понять. В свою очередь, эти женщины, в отличие от неё, охотятся даже не на меня. Они нашёптывают мне на ухо такие мерзости просто потому, что я герой. Да уж, Садине надо отдать должное. И Атле тоже. «Ну же, герой щита сама. Кого вы выбираете? Я хочу от вас детей, герой щита сама», — сказала маленькая девочка-получеловек. «Бэ, у меня мороз по коже, когда подобные слова говорит такая малышка. Это как если бы меня Мелти соблазнить пыталась. Мелти бы сначала лет на 10 подрасти. Хотя я чувствую, сама она на такие слова обидится». «Хватит с меня, проваливайте!» — крикнул я, но женщины не отступили. Шаг за шагом кольцо сжималось. «Скорее, герой щита сама. Ну же, покажем ему силу нашего соблазна!» Женщины прыгнули на меня со всех сторон, но я хладнокровно включил навык. «Щит метеора!» Появился барьер, который отбросил их обратно. «Спасибо, дядя-оружейник! Никогда еще я не был так рад этому навыку!» «На, герой щита сама! Ну же, давайте развлечемся!» «Отказываюсь!» «Вы уверены? Давайте вместе пробьемся через эту скорлупу, чтобы вытащить героя щита само!» «Да!» «Какое к черту да!» Я надеялся равнодушно выйти из ванной, расталкивая их барьером. Но комната наполнялась подкреплением из все новых женщин. Черт! Шансов на побег все меньше. К тому же женщины начали колотить по барьеру, надеясь его разбить. Тоже мне атмосфера соблазна. Смотрю я, как окружавшая меня толпа пытается разбить барьер, и чувствую один только страх. Украшение, которое дает щиту метеора контратаку, работает только в мире Кидзуны. Местного аналога я пока не придумал. Ха! Эй! Да, ты, слониха! Какого черта ты напрыгнула на барьер сверху и пытаешься его раздавить? Стоп, она тоже пытается затащить меня в постель? К счастью, женщины понятия не имеют, что барьер, который они пытаются разрушить, в свое время смог частично поглотить даже атаки Лингуя. Ха-ха-ха, разобьем его, и герой щита сама наш! Не. Плохо дело. Разбить барьер они не разобьют. Но страшно мне даже не из-за этого. Надо думать, как отсюда сбежать. Портал Шилд! Что значит невозможно? Кто им рассказал, как блокировать порталы? Неважно, потом подумаю. Сначала надо пробиться через толпу. Но хотя барьеры отражают атаки женщин, смогу ли я пробиться через плотный кордон? Рафо! Рафтян постучала меня по голове и сосредоточилась, будто читая заклинание. Она думает, мы сможем использовать составное заклинание? Возможно, это мой шанс вырваться из этой передряги. Я сосредоточился на голове Рафтян. Я почти не представляю, на какую магию она способна. Но все равно лучше попытаться что-то сделать, чем бездельничать. Я шел вперед, на ходу сплетая составное заклинание. Хм, вроде бы компоненты магии все-таки всплыли перед глазами. Да уж, недаром Рафтян создана из волоса Рафтали. У них компоненты почти такие же. Уверен, у меня получится повторить наше с Рафталией составное заклинание. Да сольются две силы, дабы иллюзиями смутить врагов. Да дарует всему силу сойти с пути поражения и проложить дорогу к победе. Рафо-рафо-рафо! Забавно слушать, как Рафтян читает заклинание. При этом я ощущал, что поток энергии из нее даже сильнее, чем из Рафталии. Сказывается то, что Рафтян по своей сути сгусток маны? Мы взываем к тебе, о подземная мощь. Как источники силы мы повелеваем. Расшифруй законы мироздания. И яви врагам наваждение. Материальный тлен! Рафо! Материальный тлен? Разве не тленная материя? У нас с ней получилась магия с похожим смыслом, но другая. Послышался пшик, и заклинание зацепило всех женщин вокруг меня. Они зашатались и провалились в галлюцинации. Отстали от меня и начали ерзать и ворочаться. «Ах, не торопитесь, герой щита сама! Пощады, герой щита сама!» Не знаю, что у них за глюки, но женщины застонали и попадали. «Отлично, пора убегать!» «Рафо!» Вдруг в ванную вбежал отряд Рафталии. Как же не вовремя. «Рафтян подала сигнал бедствия!» «О!» Протянула Садина, обводя помещение взглядом. «Кажется, им очень весело. Что вы сделали, господин Сама?» «Ах, они меня опередили!» «Такую толпу перетрахал?» Проворчал Фоур. «Не выдумывай, никого я не трахал! Мы с Рафтян применили составное заклинание. Они во власти иллюзий. Бежим, пока не поздно! Пожалуйста, не нужно спешить!» Объявился вдруг Вальнар. «Прошу прощения за этот ужасный случай, герой Сама. Уведите этих женщин!» По приказу Вальнара всех впавших в транс женщин вывели из ванной. «Не, по-моему, запахло чем-то нехорошим. Я бы назвал этот запах сучьим. Отсюда надо бежать и быстро. До сих пор больно вспоминать, как меня обвинили из-за суки. Прошу простить мою неучтивость, герой Сама. Так просто возьму и прощу, ага!» «Мы оказывали эту услугу всем без исключения героям щита прошлого. Мы полагали, вы обрадуетесь?» «Ага, вот ты и признался!» По моей команде Рафталии остальные выхватили оружие. Однако Вальнар, кажется, не собирался с нами сражаться. «Вот так-так. Герой щита сама настолько привередлив во внешности?» Раздался голос, и появился лев-зверочеловек. Вальнар посмотрел на него и недовольно поморщился. «Следи за словами, Джаралис!» – предупредил он. Лев по имени Джаралис устало покачал головой и отступил. Но затем окинул Фоура и Атлу презрительным взглядом. Фоур недоуменно наклонил голову, не понимая такого отношения. «Ничего, потерпи. В этой стране многие вам завидуют. А пока вернемся к теме. Думали соблазнить женщинами и распоряжаться мной по своему усмотрению? С тех пор, как я попал в этот мир, мысли о таком отношении не вызывают у меня ничего, кроме отвращения. Мы очень извиняемся. Сдается мне, что ни разу. Ладно, попробую уломать его на мои условия при помощи этого случая. Если хотите, чтобы я вас простил, дайте корабль в Кутенро. Это очень сложный вопрос. Быстро его не решить. Прошу набраться терпения. Уверен, что быстро не решить. Ложь тебе с рук не сойдет. Я понимаю. Я еще долго допрашивал Вальнара, но он оказался исключительно скользким политиком. Уворачивался от всех выпадов и не отступал ни на шаг. «Ну ладно, тогда я ухожу порталом. Не надо! Вы ставите нас в неловкое положение. Пожалуйста, дайте нам время!» «Зачем я вам тут нужен?» «Чтобы герой щита сама не остановился даже на день. Такой удар по авторитету наша страна позволить не может!» «Ах, вот оно что!» Поскольку Шельдвельд существует под девизом «Все ради героя щита», эту страну перестанут уважать, если пресловутый герой щита в ярости покинет ее. Другие страны получат повод усомниться в том, действительно ли мы можем предвосхищать желания героя щита самы. Может показаться, что Вальнар вроде как идет на контакт, но так ли это? Как же лень с ним возиться? Делов-то! Просто никому не рассказывайте! Меня не будет всего ночь! Нафами сама... Вмешалась вдруг Рафталия. «Может, дадим им последний шанс? Если мы не пойдем им навстречу, нам самим же будет хуже». Вальнар выглядел спокойным и расслабленным. Он понимал, что на решительные действия я пойти не могу. «На, я решил посмотреть на Садину». «Мы можем попробовать проникнуть в Кутенро без помощи Шельдвельта, но тогда я ничего не обещаю». «Черт, вот подстава-то». «Ладно». «В ближайшие дни мы обсудим в парламенте исполнение вашей просьбы. Мы приложим все усилия, чтобы помочь вам, поэтому, пожалуйста, не гневайтесь». «В ближайшие дни? В парламенте? Что у вас за ерунда с политикой творится?» «В этой стране принят строй, который близок к тому, что герои называют демократией», — пояснила Садина. «Представители разных рас собираются и решают вопросы». «Демократия? На кой черт вам этот дурацкий строй?» В былые времена многое решали Хакукоя знать, но после войны их влияние ослабло. Добавила Садина. Получается, даже здесь мне подонок умудрился подгадить. Когда же ему надоест? Как буду в Милорамарке, скажу королеве, чтобы ему за это пыток накинули. Какая поразительная глупость, вздохнула Атла. Зачем пытаться собирать чернь? В их глупых головах все равно нет ни одной толковой мысли. Не она ли так горячо расхваливала эту страну? Да и слова она выбирает «туши свет». В диктаторы задеялась? Ладно, пока что я пойду вам навстречу. Но чтобы выполнили мою просьбу как можно скорее. Да, как скажете, герой щита сама. Вальнар откланялся и вышел из ванной. Затем мы со спутниками разошлись по комнатам и легли спать. Спутники ночевали в соседних помещениях, точно слуги. Кстати, от Вальнара я потом узнал, что по плану эти женщины из ванной должны были ночевать со мной. Я их видел на пути из ванной до комнаты. Они томились в коридоре с тоскливым видом.